Лесная тропа становилась все теснее и теснее, так что стремя одного из всадников время от времени позвякивало о стремя другого. Прежнего Гриньку Настасьина было бы трудно узнать сейчас тому, кто видывал его мальчонкой на мосту через Клязьму. До чего возмужал и похорошел парень. Это был статный, красивый юноша. Нежный пушок первоусья оттенял его уста, гордые и мужественные. Только вот румянец на крепких яблоках щек был уж очень прозрачно-алый, словно девичий. Они поехали рядом, конь о конь. Юноша с трепетом сердца слушал князя. Уж давно не бывал Ярославич столь радостен, светел. Давно не наслаждался так Настасьин высоким полетом его прозорливого ума, исполненного отваги. «Да, Настасьин, — говорил Александр, — наконец-то и у них в Орде началось то же самое, что и нас погубило. Брат брату ножик между ребер сажает. Сколько лет, бываючи у Батыя и у этого гнуса у Берки, я жадно, ох, как жадно всматривался, где бы ту расщелину отыскать, в которую бы хороший лом заложить, дабы этим ломом расшатать, развалить скорей державное их строение, кочевое их дикое царство. И вот он пришел этот час. Скоро на днях хан Берке двинет все полки свои на братца своего, на Хулагу, а тот уже послов мне засылал, помощи просит на волжского братца. Что ж, помогу, не умедлю, пускай не сомневается. И Александр Ярославич многозначительно засмеялся. «Татаринам татарина бить», — добавил он. От Настасьина не было у него тайн. Рассмеялся и Григорий. Грудь его задышала глубоко, он гордо расправил плечи. «Но только и свою, русскую руку дай мне приложить, государь», — полушутливо взмолился он к Ярославичу. «Еще на того, на чагана рука у меня горела». «Ну, что-то был ты богатырь, Илья Муромец в ту пору. Как сейчас тебя помню тогдашнего. Ох, время, время!» Невский погрузился в раздумье. Некоторое время ехали молча. Еловый лес, сырой, темный, с космами зеленого мха на деревьях, был как погреб. Слышалось посапывание лошадей, глухой топот копыт, позвякивание сбруи. И снова заговорил Невский. «Нет, Гриша, твоя битва не мечевая, твоя битва со смертью. Ты врач, целитель, такого где мне сыскать? Нет, я уж тебя поберегу». Он лукаво прищурился на юношу и не без намека проговорил, подражая ребячьему голосу: «Я с тобой хочу». Александр с Настасьиным и четверо телохранителей ехали гуськом, один вслед другому. Вдруг откуда-то с дерева шумом низринулась метко брошенная петля, и в следующее мгновение один из воинов, сорванный ею седла, уже лежал навзничь. В лесу раздался разбойничий посвист. Настасьин выхватил меч. Охрана мигом нацелилась стрелами в чью-то ногу в лапте, видневшуюся на суку. Лишь один Ярославич остался спокоен. Он даже и руку не оторвал от повода. Он только взглядом рассерженного хозяина повел по деревьям, и вот громоподобный голос его, заглушавший бурю битв и шум новгородского веча, зычно прокатился по бору. «Эй, кто там озорует?» На миг все смолкло. А затем могучий седой бородач в помятом татарском шлеме вышел на дорогу. Сильной рукой, обнаженной по локоть, он схватил под усы княжеского коня. «Но-но!» — предостерегающе зыкнул на него Александр. Тот выпустил повод, вгляделся в лицо всадника и хотел упасть на колени. Невский удержал его. «О, сударь! Александр Ярославич, прости!» — проговорил старик. Тут и Александр узнал предводителя лесных жителей. «Да это не как Мирон! Мирон Федорович!» — воскликнул он изумленно. Мирон отвечал с какой-то торжественной скорбью. И звали, и величали и Мирон, и Федорович. А ныне Гасилой кличут. Теперь стал Гасила, как принялся татар проклятых, вот этим самым гасить. У нас попросту, по-христиански, это орудие Гасилом зовут. На правой руке Мирона висел на сыромятном ремне тяжелый с шипами железный шар. «Кистень», — сказал Невский, — «вещь в бою добрая. Но я ведь тебя пахарем добрым в давние годы знавал. Видно, большая же беда над тобою стряслась, коли с земли с пашни тебя сорвала». «Эх, князь, и не говори!» Глухо и словно бы сквозь рыдание вырвалось у старика. Здесь, в лесном мужицком стану, не было никаких разбойничьих землянок, а стояли по-доброму срубленные избы, хотя и небольшие. Были даже и притоны для коров и лошадей, крытые по-летнему. «А зачем ее рыть, землянку? Дороже будет», — говорил Невскому Гасила. «Да и народ по избе затоскует. А так, будто в починке живем, в маленьком. Только церкви нету, а так все есть». И впрямь даже в баньку на утро позвал князя Мирон. Осмелился, велел баньку истопить. «Попарься, Александр Ярославич». После бани беседовали на заваленке избы. «А если и сюда досочатся татары, тогда что?» — спросил Невский. Мирон Федорович ответил спокойно. «Уйдем глубже, только и всего. И опять же свое станем делать, губить их, стерь в Полевскую. Набег сделаем и к себе домой, пахать. А как же, Александр Ярославич, ведь вся земля лежит в пусте, не пахана, не баранована. В страдно время половину людей с женками дома оставляю, а половину в засаду беру. Пахать да баранить, денечка не обронить. Пахарю весну не до сну». «Чем воюете?» — спросил Невский. «А кто копьем, кто мечом, кто топорком, кто рогатиной? Словом, кто чем, иные луком владеют, а я Гасила предпочитаю». Невский любовался могучим стариком и недоумевал. Мирону Федоровичу минуло уже 70, а он будто бы еще крепче стал, чем в первую их встречу на глухой заимке. Да и здесь была у него та же заимка. То и дело слышались властные, хозяйственные окрики старика. «Делай с умом! Не успеваете! А надо с курами ложиться, с петухами вставать, тогда успеете! А вы отправляйтесь дерн резать!» — распоряжался он, поименовывая с десяток человек. И все безропотно ему подчинялись. Забегал в кузницу, крытую дерновиной, торопил ковку лемеха, колесных ободьев, копий и стрельных наконечников. Навстречу ему попалась молодая женщина. Старик напустился на нее. «И где ты летала, летава? Ребенок твой себя перекричал. Кто за тебя сосить ребенка станет? Я, что ли?» А когда женщина, заспешив, прошла к зыбке, подвешенной на суку, Гасила с гордостью кивнул в ее сторону и сказал князю: «Намедни, как в засаду ходили, троих татар обушком перелобанила. Ненавидит она их, зубами скрипит, когда морду татарскую увидит». И тогда Невский спросил его, где его младшая сноха, Настя. Старик помрачнел. «В живых ее нету, Александр Ярославич», — ответил он. «Упокой, Господи, ее душеньку светлую. А с нами же ушла. И вот не хуже этой», — он кивнул на женщину, кормившую ребенка, «поганых уничтожала. Уж пощады от нее татарин не вымолит. Ну, и они ее не пощадили. Тяжело помирала. Стрелою ей легкое прошибли. Вынуть где ж тут? Шибко мучилась. А ведь вот до чего ты запал ей в памяти, ласка твоя. На одре смертном и то про твой подарок, про сережки те вспоминала. Сама своей рученькой через силу-то сняла их, подержала на ладони, да и отдает мне. Ты, говорит, тятенька, Может быть, еще и увидаешь его когда. Отдай ему сережки эти. Скажи, старалась не худая быть, чтобы не тускнели они на мне. Помнила, от кого ношу. И как, говорит, я ему сказала тогда, что только с мертвой с меня сымут. Вот так и есть. Старик, отвернувшись, расстегнул ворот рубахи, распорол холщовую ладанку, в которой носил он на груди Настины серьги, и отдал их князю. Из рассказа Мирона Федоровича Невский узнал следующее. Татары, не врюя, дохлынули и до заимки Мирона. Дома были в то время сам старик да старший сын Тимофей с женой. Младший Алеша с Настей работали на дальней пашне. Когда принялись грабить, Мирон Федорович, не устрашась, поднялся за свое добро. Его ударили с седла плетью с венчаткой по голове и проломили череп. Старик упал замертво. Тогда Тимофей с оглоблей кинулся на татар. Двоим размозжил черепа, сшиб с коня. Долго не подпускал к себе. Но его одолели-таки и скрутили волосяною веревкою. Милаву подвергли надругательствам и умертвили. Потом снова принялись за Тимофея. Его к березе стали привязывать. А он этак осмотрелся через плечо, соседи после рассказывали. А веревка срамная, грязная. Он у меня брезгливый был до нечистого. Свалил ее плечиком, веревку, да и говорит им. «Я, говорит, русской, гады вы проклятые, звери вы полевские. По что вяжете? Али я смерти испужался? Да я вот так на ее, на смертеньку, этак гляжу». И прямо-таки глянул поверх их. «Стреляйте!» Они проклятые луки свои изладили, нацелились. Тут старшой ихний, батырь, сказал по-ихнему, по-татарски. Ну, словом, запретил убивать сразу. Велел другие стрелы, тупые, накладывать. Мучение, чтобы больше принял. Но Тимофей мой Мироныч, упокой Господь его душеньку, он и с места не рванулся. И оком своим соколиным перед поганами от стрел их не дрогнул, ресницей не сморгнул. Всего и стреляли. Последняя стрела в горло. Захлебнулся кровушкой своей. Тут его и не стало. Долго сидели молча. Наконец Ярославич вздохнул и от всей глубины души горестно и любовно глянул в скорбные отцовские очи. «От доброго кореня добрая и отрасль», — сказал он. Перед сном Гасила пришел в избу, где расположился Александр Ярославич. Он пришел предупредить князя, чтобы тот ночью не встревожился, если услышит ненадолго крики и звон оружия близ лесного их обиталища. «Поганые хочут этим лесом ехать с награбленным русским добром, баскаки татарские. Разведали молодцы наши. Так вот, хочем встретить злодеев», — сказал старик. «В час добрый», — отвечал Александр. «А сон у меня крепок, не тревожься, старина». Однако известие, принесенное Мироном, встревожило Гришу Настасьина. Он поделился тревогой своей с начальником стражи, и тот на всякий случай усилил сторожевую охрану и велел держать коней под седлом. Григорий лег в эту ночь в одежде и при оружии, и когда сквозь чуткую дремоту донеслись до его слуха отдаленные крики и звон оружия, Григорий осторожно, чтобы не разбудить князя, вышел из избы. С крылечка виден был сквозь деревья свет берестяных факелов. Настасьин сел на коня. Начальник стражи послал с ним одного из воинов. Ехать пришлось недолго. Густой частый лес преграждал дорогу всадникам. Они спешились, привязали коней и пошли прямо на свет. Уж попахивало горьким дымком. Ляски звон оружия и крики боевой схватки слышались совсем близко. Но когда Настасьин и сопровождавший его воин продрались, наконец, сквозь лесную чащу и выбежали на озаренную багровым светом поляну, то все уже было кончено. Сопротивление татарского отряда прекратилось. Захваченные в плен каратели сгрудились, окруженные мужиками, и похожи были на отару испуганных овец. Один только их предводитель глядел на русских гордо и озлобленно. Это был молодой, надменный, с жирным, лоснящимся лицом татарин в роскошной одежде. Но оружие у него было уже отнято и валялось в общей куче при дороге. Рядом лежали груды награбленного татарами добра –